Народ в тебе, сторонушка, со всей России, матушки, с Волги, с Дона Тихого шли люди духом смелые, удалью богатые. Зависть первая. Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. Тринь-трак, тринь-трак, слышались кандальные звуки. Степь и степь. Как море синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка кустик ли кругом голым-гало, хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов. Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому, или упадет, и никогда уже не подымется. Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся тяжелые, затрудняли движение колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица. Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая, гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога, и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала. Третьи сутки тащилась лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне, и когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи, и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даться в руки, так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием скорее добраться до пресной воды, к речке или к озеру, хотя бы к лужице. Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет. Жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, и не было ни капли молока. Кудрявым маревом иссыхала, налитая зноем пустынности, не было ей конца края. Куда ни кинь взор, всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие. Никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихало, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал московский тракт, проезжали государевы почтовые кибитки, скакали на четверках фельдъегеря с форейтерами, плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу, тарахтели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь. Степь и степь. Тринь-трак, тринь-трак, вызванивали цепи. Грубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине, знак государственного политического преступника.